Глава 24. 3 месяца прошло с тех пор, как баронесса Амалия забрала себе в голову, что ей необходимо не столько для занятий, сколько для развлечения иметь компаньонку. И в своем одиночестве она не раз силилась представить себе, какова же будет ее подруга. Зная угрюмый нрав Порпоры, она боялась, как бы он не прислал ей суровую и педантичную гувернантку. Вот почему она тайком написала профессору, предупреждая его, что плохо примет наставницу старше 25 лет. Словно было недостаточно выразить такое желание своим родным, для которых она была кумиром и повелительницей. Письмо Порпоры привело ее в восторг. Она сейчас же создала в уме совершенно новый образ. Музыкантша, приемная дочь профессора, молодая девушка, а главная венецианка, была, по мнению Амалии, как бы нарочно для нее создана. Создана по ее образу и подобию. Поэтому она несколько разочаровалась, когда вместо резвой румяной девочки, о какой она мечтала, увидела бледную, грустную, чрезвычайно смущенную девушку. Ибо не говоря уже о глубоком горе, терзавшем бедную Консуэла, об усталости от долгого безостановочного пути, она была еще подавлена страшными переживаниями последних часов. Эта ужасная гроза в дремучем лесу, эти поверженные ели, этот мрак, прорезаемый бледными молниями, а в особенности вид этого мрачного замка, вой охотничьих псов барона, горящие факелы в руках безмолвно стоящих слуг. Во всем этом было что-то поистине зловещее. Какой контраст со сводом лучезарным Марчелло и гармонической тишиной венецианских ночей, с доверчивой свободой ее прошлой жизни на лоне любви и жизнерадостной поэзии. Когда карета медленно проехала по подъемному мосту и по нему глухо застучали копыта лошадей, когда со страшным скрежетом за ней опустилась подъемная решетка, Консуэло показалось, что она входит в дантовский ад. И, охваченная ужасом, она поручила свою душу Богу. Вполне понятно, что у нее был растерянный вид, когда она появилась перед хозяевами замка. Когда же она увидела графа Христиана с его вытянутым бледным лицом, поблекшим от старости и горя, его длинную, сухую, одеревенелую фигуру, облаченную в старомодный сюртук, она подумала, что перед ней призрак средневекового владельца замка, и, приняв все окружающее за какую-то галлюцинацию, невольно отшатнулась, едва сдержав крик ужаса. Старый граф, объясняя себе поведение Консуэло и ее бледность усталостью после столь длинного путешествия в тряской карете, предложил ей руку, чтобы помочь взойти на крыльцо, и попытался сказать ей несколько приветливых любезных слов. Но помимо того, что природа наделила почтенного старика внешностью невыразительной и холодной, за много лет уединенной жизни он настолько отвык от общества, что его робость теперь удвоилась, и под его видом, на первый взгляд важным и суровым, таились детская конфузливость и способность теряться. Так как он счел своим долгом говорить с Консуэло по-итальянски, он знал язык недурно, но отвык от него, это еще увеличило его смущение. И он едва смог пробормотать несколько слов, которые девушка, хорошенько не расслышав, приняла за непонятный, таинственный язык привидений. Амалия, собиравшаяся при встрече броситься к ней на шею, чтобы сразу ее приручить, тоже не нашлась, что сказать. С ней случилось то, что бывает с самыми смелыми людьми. Ее заразили застенчивость и сдержанность окружающих. Консуэло ввели в большую комнату, где только что отужинали. Граф, желая оказать гостье внимание, а вместе с тем опасаясь показать ей своего сына в летаргическом сне, остановился в нерешительности, и дрожащая Консуэло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, опустилась на первый попавшийся стул. «Дядюшка», — сказала Амалия, поняв замешательство старого графа, «мне кажется, нам лучше принять сеньору здесь. Тут теплее, чем в большой гостиной. Она, наверное, страшно озябла от нашего холодного горного ветра, да еще в такую грозу. Я с грустью вижу, что наша гостья падает от усталости и уверена, что она нуждается в хорошем ужине и в отдыхе гораздо больше, чем во всех наших церемониях. Не правда ли, дорогая сеньора?» — добавила она, решаясь, наконец, пожать своей пухленькой ручкой обессилевшую руку Консуэло. Звук этого свежего молодого голоса, говорившего по-итальянски с резко выраженным немецким акцентом, сразу успокоил Консуэло. Она подняла свои испуганные глаза на хорошенькое личико юной баронессы, и взгляд, которым обменялись обе девушки, мгновенно рассеял между ними холод. Консуэла поняла, что это ее будущая ученица, и что эта прелестная головка отнюдь не голова привидения. В свою очередь она пожала ей руку и призналась, что стук кареты совсем оглушил ее, а гроза очень напугала. Охотно подчиняясь всем заботам Амалии, она пересела поближе к пылающему камину, позволила снять с себя мантилью и согласилась отужинать, хотя ей совсем не хотелось есть. Мало-помалу, ободренная все возрастающей любезностью юной хозяйки, она окончательно пришла в себя, и к ней вернулась способность видеть, слышать, отвечать. Пока слуги подавали ужин, разговор зашел, естественно, о Порпоре. И Консуэла с радостью отметила, что старый граф говорит о нем как о своем друге, не только равном ему, но как будто даже в чем-то его превосходящем. Потом заговорили о путешествии Консуэла, о дороге, по которой она ехала, и о грозе, которая, должно быть, напугала ее. «Мы в Венеции привыкли к еще более внезапным и более опасным грозам», — отвечала Консуэла. «Плывя по городу в гондолах во время грозы, мы даже у порога дома ежеминутно рискуем жизнью. Вода, заменяющая нашим улицам мостовую, в это время быстро прибывает и бушует, словно море в непогоду. Она с такой силой несет наши хрупкие гондолы вдоль стен, что они могут вдребезги разбиться о них, прежде чем нам удастся пристать. Но, несмотря на то, что я не раз была свидетельницей подобных несчастных случаев и вовсе не труслива, сегодня, когда с горы было сброшено молнией огромное дерево, которое упало поперек дороги, я испугалась, как никогда в жизни. Лошади взвелись на дыбы, а кучер в ужасе закричал: «Проклятое дерево свалилось! Гусит упал!» «Не можете ли вы мне объяснить, сеньора баронесса, что это значит?» Ни граф, ни Амалия не ответили на этот вопрос. Они только вздрогнули и переглянулись. «Итак, мой сын не ошибся», — произнес старый граф. «Странно, очень-очень странно». Снова встревожившись за сына, он пошел к нему в гостиную, а Амалия, сложив руки, прошептала: «Тут какое-то колдовство. Видно, сам дьявол с нами». Эти загадочные слова снова навлекли на Консуэла суеверный ужас, охвативший ее при входе в замок Рудольштатов. Внезапная бледность Амалии, торжественное молчание старых слуг в красных шароварах с удивительно похожими друг на друга квадратными багровыми лицами, с тусклыми безжизненными глазами рабов, привыкших к своему вечному рабству. Это сумрачная комната, отделанная черным дубом, которую не в состоянии была осветить люстра со множеством горящих свечей. Унылые крики пугача, возобновившего после грозы свою охоту вокруг замка. Большие фамильные портреты на стенах. Громадные, вырезанные из дерева головы оленей и диких кабанов, украшавшие стены. Все до мелочей будило в девушке жуткую, только на время улегшуюся тревогу. То, что сообщила ей затем юная баронесса, тоже не могло способствовать ее успокоению. «Милая сеньора», — сказала та, собираясь угостить ее ужином, — «будьте готовы увидеть здесь необъяснимые, неслыханные вещи, чаще скучные, но иногда и страшные. Настоящие сцены из романов. Если вы расскажете их кому-нибудь, никто не поверит, но вы должны дать слово, что обо всем сохраните вечное молчание». Не успела баронесса произнести эти слова, как дверь медленно распахнулась, и Канонисса Венцеслава, горбатая, с длинным лицом, в строгом одеянии, при ленте своего ордена, с которой она никогда не расставалась, вошла в столовую с таким величественно приветливым видом, какого она не принимала с достопамятного дня, когда императрица Мария Терезия, возвращаясь со своей свитой из путешествия по Венгрии, оказала замку исполинов великую честь. Остановилась здесь на час отдохнуть и выпить стакан глинтвейна. Канонисса подошла к Консуэла, которая смотрела на нее блуждающим взором, забыв даже встать от изумления и испуга, сделала ей два реверанса и, произнеся по-немецки речь, такую обстоятельную и длинную, как будто она давным-давно выучила ее наизусть, поцеловала девушку в лоб. Бедняжка, похолодев как мрамор, решила, что это поцелуй самой смерти, и, чуть не падая в обморок, еле внятно пробормотала слова благодарности. Заметив, что она смутила гостью более, чем предполагала, Канонисса удалилась в гостиную, а Амалия разразилась громким смехом. «Держу пари!» — воскликнула она. «Вы подумали, что перед вами тень королевы Лебуше. Успокойтесь. Это Канониса, моя тетка, скучнейшее и вместе с тем добрейшее существо в мире». Едва успев опомниться от пережитого волнения, Консуэла услышала за своей спиной скрип огромных венгерских сапог. Пол буквально задрожал под тяжелыми размеренными шагами. И грузный человек с такой квадратной и багровой физиономией, что рядом с нею лица толстых слуг казались бледными и худощавыми, молча прошествовал через всю комнату и вышел в большую дверь, которую лакеи почтительно распахнули перед ним. Консуэла снова содрогнулась, а Амалия снова расхохоталась. «Это, — сказала она, — барон Рудольштадт, самый заядлый охотник, самый большой соня и лучший из отцов. Он только что пробудился от своего послеобеденного сна в гостиной. Ровно в 9 часов он встает с кресла и, совсем сонный, ничего не видя и не слыша, проходит через эту комнату, поднимается в полусне по лестнице и, ничего не сознавая, ложится в постель. С рассветом он просыпается бодрый, оживленный, деятельный, как юноша, и начинает энергично готовить к охоте собак, лошадей и соколов». Едва закончила она свои пояснения, как в дверях показался капеллан. Он тоже был толст, но мал ростом и бледен, как все люди лимфатического склада. Созерцательная жизнь не полезна для тяжеловесных славянских натур, и полнота священнослужителя была болезненна. Он ограничился тем, что почтительно поклонился баронессе и ее гости, что-то шепотом сказал слуге и скрылся в ту же дверь, куда вышел барон. Тотчас же старик Ганс и один из тех автоматов, которых Консуэла не в состоянии была отличить друг от друга, до того они были во всем одинаковы, могучие и степенны, направились в гостиную. Не будучи в силах притворяться, будто она ест, Консуэла обернулась, провожая их глазами. Но прежде чем слуги дошли до двери, на пороге появилось новое существо, поразительнее всех прежних. То был молодой человек высокого роста, с необыкновенно красивым, но страшно бледным лицом, одетый с головы до ног во все черное. Роскошная бархатная шуба, отороченная куньим мехом, была скреплена на его плечах золотыми застежками. Длинные черные, как смоль, волосы в беспорядке свисали на его бледные щеки, обрамленные вьющейся от природы шелковистой бородкой. Он сделал слугам, которые двинулись было ему навстречу, повелительный жест, и те, отступив, замерли на месте, словно прикованные его взглядом. Затем, обернувшись к шедшему за ним графу Христиану, он проговорил мелодичным голосом, в котором чувствовалось необычайное благородство. «Уверяю вас, отец, никогда еще я не был так спокоен. Нечто великое свершилось в моей судьбе, и небесная благодать снизошла на наш дом». «Да услышит тебя Господь, дитя мое», — ответил старик, простирая руки как бы для благословения. Молодой человек низко склонил голову под рукой отца, потом, выпрямившись с кротким ясным лицом, дошел до середины комнаты, слегка улыбнулся Амалии, едва коснувшись пальцами протянутой ею руки, и несколько секунд пристально смотрел на Консуэла. Проникнувшись невольным уважением к нему, Консуэла поклонилась, опустив глаза. Он же, не отвечая на поклон, продолжал смотреть на нее. «Это молодая особа», — сказала ему по-немецки Канониса. «Та самая, которая...» Но он прервал ее, сделав жест, как бы говоривший: «Молчите, не мешайте ходу моих мыслей». Потом вдруг отвернулся и, не проявив ни удивления, ни любопытства, медленно вышел через большую дверь. «Я надеюсь, моя милая, что вы извините», — обратилась Консуэла к Канониса. «Простите, что я перебиваю вас, тетушка», — сказала Амалия. «Но вы говорите по-немецки, а ведь сеньора не знает этого языка». «Извините меня, милая сеньора», — ответила по-итальянски Консуэла, «но в детстве я говорила на нескольких языках, так как много путешествовала, и немецкий помню настолько, чтобы прекрасно все понимать. Правда, я не решаюсь заговорить по-немецки, но если вы дадите мне несколько уроков, я уверена, что скоро научусь». «Значит, совсем как я», — снова заговорила по-немецки Канониса. «Я все понимаю, что говорит мадемуазель, а вот разговаривать на ее языке не могу. Но раз она меня понимает, я хочу просить ее извинить невежливость моего племянника, не ответившего на ее поклон. Дело в том, что этот молодой человек сегодня сильно занемог, и после случившегося с ним обморока еще так слаб, что верно не заметил ее. Не так ли, братец?» — прибавила добрая Венцеслава, смущенная своей ложью и ища извинения в глазах графа Христиана. «Милая сестра», — ответил старик, — «вы очень великодушны, желая найти оправдание для моего сына. Но мы попросим сеньору не слишком удивляться тому, что она видит. Завтра мы ей все объясним с той откровенностью, с какой можем говорить с приемной дочерью Порпоры и, надеюсь, в ближайшем будущем другом нашей семьи». То был час, когда все расходились по своим комнатам, а в замке все было подчинено таким строгим правилам, что, вздумай молодые девушки засидеться у стола, слуги, казавшиеся настоящими машинами, были бы способны, пожалуй, не обращая внимания на их присутствие, вынести стулья и погасить свечи. Консуэла, к тому же, мечтала поскорее уйти к себе. И Амалия проводила гостью в нарядную комфортабельную комнату, которую она велела приготовить рядом со своей собственной. «Мне очень хотелось бы поболтать с вами часок-другой», сказала Амалия, когда Канонисса, исполнив долг любезной хозяйки, вышла из комнаты. «Мне не терпится познакомить вас со всем, что тут у нас происходит, до того, как вам придется столкнуться с нашими странностями. Но вы, наверное, так устали, что больше всего хотите отдохнуть». «Это ничего не значит, сеньора», — ответила Консуэла. «Правда, я вся разбита, но состояние у меня такое возбужденное, что, боюсь, я всю ночь не сомкну глаз. Поэтому вы можете говорить со мной сколько угодно, но только по-немецки. Это будет мне полезно, а то я вижу, что граф и особенно Канонисса не очень сильны в итальянском языке». «Давайте условимся так», — сказала Амалия. «Вы сейчас ляжете в постель, а я в это время пойду накину капот и отпущу горничную. Потом я вернусь, сяду подле вас, и мы будем говорить по-немецки до тех пор, пока вам не захочется спать. Согласны?» «От всего сердца», — ответила новая гувернантка.